«Кто твой лесник?» — спросила Конни за обедом. «Меллорс. Ты же его видела», — сказал Клиффорд в ответ. «Да, но откуда он сюда приехал?» «Ниоткуда. Он вырос здесь, в Тавершелле. Сын углекопа, насколько приводя его почти в состояние оцепенения. Разум его был также активен, а вот душа становилась все более парализованной. Душевная боль от пережитого потрясения постепенно заполняла все его существо».